«Ты зачем здесь?» — спросила ее женщина. «Как поживаешь, мама?» — справилась дочь. «Я долго тебя ждала, а ты все не приходила. В чем дело? Неужели ты так занята, что и домой забежать некогда? Мне надоело сидеть одной. Сначала я справилась о здоровье старой госпожи, а сейчас иду к госпоже Ван. У тебя есть какие-нибудь поручения, мама? Что у тебя в руках?» «Ах, сегодня как нарочно пришла бабушка Лю», — с улыбкой сказала жена Джоу Жуя. «У меня и своих дел хватает, а тут еще с ней пришлось полдня возиться. Да и госпожа Сюэ велела разнести барышням цветы, а я до сих пор никак не могу их разнести. Ты, наверное, пришла по делу?» «Ты очень догадлива, мама», — ответила дочь. «Сразу сообразила. Говоря по правде, дело вот какое. Твой зять недавно подвыпил и завел ссору с людьми, а те, неизвестно каким образом, донесли на него в Ямынь, будто он занимается темными делами. Теперь его собираются выслать в деревню. Вот я и пришла посоветоваться с тобой и попросить помощи. Я не знаю, к кому обратиться. Кто может уладить это дело?» «Я знаю», — кивнула жена Джоу Жуя. «Только неужели дело настолько важное, что нужно так торопиться? Иди домой и жди меня там. Я отнесу цветы барышне Лин Дай Юй и мигом вернусь. У госпожи и у второй госпожи все равно сейчас нет свободного времени». Дочь направилась к дому, но на ходу обернулась и добавила: «Мама, приходи поскорее». «Ладно», — бросила в ответ жена Джоу Жуя. «Такие людишки, как вы, неопытны в делах, поэтому и волнуются». С этими словами она вошла в дом, где жила Дай Юй. Случилось так, что Дай Юй в комнате не оказалась. Она находилась у Бао Юя, где они вместе играли в цепь из 9 колец. Жена Джоу Жуя прошла туда и сказала Дай Юй: «Барышня Линь, госпожа Сюэ прислала вам цветы». «Какие цветы?» — услышав голос жены Джоу Жуя, торопливо спросила Бао Юй. «Дай-ка мне посмотреть». Он протянул руку и взял шкатулку. В ней оказалось 2 новых шелковых искусственных цветка, какие обычно делали при императорском дворе. Поглядев на цветы, которые Бао Юй держал в руке, и даже не притронувшись к ним, Дай Юй поинтересовалась: «Это только мне прислали или другим барышням тоже?» «Другим я уже отнесла», — ответила жена Джоу Жуя. «А эти 2 цветка ваши». «Я же знаю», — холодно усмехнулась Дай Юй. «Пока все другие не выберут, мне не достанется». Жена Джоу Жуя молчала, не смея произнести ни слова. «Сестра Джоу, а ты зачем ходила к тетушке Сюэ?» — спросил Бао Юй. «Ваша матушка была там, и я пошла доложить кое о чем», — сказала жена Джоу Жуя. «Попутно госпожа Сюэ поручила мне отнести эти цветы». «Что поделывает сестра Бао Чай?» — поинтересовался Бао Юй. «Что это она уже несколько дней не показывается?» «Ей не здоровится», — ответила жена Джоу Жуя. Услышав это, Бао Юй сразу обратился к служанкам со словами: «Кто пойдет ее навестить? Скажите, что мы с сестрицей Лин Дай Юй прислали справиться о здоровье тетушки и сестры Бао Чай. И расспросите, чем больна сестра? Какое принимает лекарство? Говоря по правде, мне самому следовало бы пойти к ней. Но вы уж скажите, что я только что пришел из школы и немного простудился, так что приду в другой раз». Цянь Сюэ кивнула и вышла. Жена Джоу Жуя тоже удалилась. Но больше об этом мы рассказывать не будем. Надо вам сказать, что зятем жены Джоу Жуя был Лэн Цзысин, лучший друг Цзя Юн Цуня. Недавно он продал кое-какие старинные вещи.